платье, сброшенное накануне. Она обулась. С того момента, как она встала, она ходила босиком по сосновому, впрочем, очень чистому полу. Когда она была готова, бросила взгляд в сад. Женщины, копавшие картофель, уже не было там. Идя по коридору, Аннабель подошла к лестнице. Ее каблучки резко звучали по дереву ступенек, более звучному, чем паркет. Инстинктивно закончила она схождение с лестницы на цыпочках. В большом, выходившем в сад вестибюле, было пусто. Прямо была дверь, Аннабель открыла ее. Эта дверь выходила на улицу, на пустынную улицу. Аннабель закрыла ее. Пройдя вестибюль наискосок, подошла ко второй двери. С бьющимся сердцем открыла ее. Она очутилась в первой, хоть приблизительно обставленной комнате в этом доме. То была большая кухня с очагом, в котором горел яркий огонь. Среди пламени стоял на двух необожженных кирпичах большой горшок из красной глины. Слышно было, как пело его содержимое. То была аппетитная, почти успокаивающая песенка. Аннабель села на скамеечку. Ей было холодно, она протянула руки к огню. Бульканье котла стало явственнее. Крышка его начала приподниматься, пропуская клубы желтой пены. Клубы эти текли по бокам горшка, попадали на огонь. Пламя трещало, угрожая погаснуть. Аннабель решилась действовать. С бесконечными предосторожностями вдела она кочергу в ушко тяжелого сосуда и отодвинула его немного в сторону. Ей доставило удовольствие, когда она услышала, что внутренняя буря несколько утихомирилась. Но сажа с кочерги неприятно запачкала ей руки. Тишина, царствовавшая вокруг, начинала ее тяготить. Тишина эта была нарушена шумом отворяемой наружной двери. Теперь постучали в кухонную дверь. — Войдите, — сказала Аннабель. И она не могла удержаться, чтобы не подумать, как легко было проникнуть в этот дом. Вероятно, так же легко было и выйти из него. — Миссис Гуинетт? Аннабель поднялась навстречу вновь пришедшему. Это был разносчик писем. В Соленом озере 4 человека исполняли эти функции, так как город был разделен на 4 сектора — северо-западный, северо-восточный, юго-восточный и юго-западный. До ныне Аннабель имела дело только с письмоносцем северо-западного сектора. У вошедшего на медной бляхе его перевязи стояли знаки ЮВ. Она его не знала. Он вынул из своей сумки 2 письма. — Миссис Гуинетт? — переспросил он. Тогда только Аннабель вспомнила, что она и есть миссис Гуинетт. Она улыбнулась. — Уже письма? — сказала она себе и протянула руку, чтобы получить их. Но письмоносец отступил на шаг. — Я спрашиваю, миссис Гуинетт, в третий раз, — сказал он. — Это я. Письмоносец недоверчиво взглянул на нее. — Миссис Гуинетт, супруга брата Джемини Гуинетта? — Повторяю вам, что это я, — нетерпеливо сказала она. Он еще раз взглянул на нее и опять положил письма в свою сумку. — Я еще зайду. — И ушел. — Вот недоверчивый человек, — подумала она. Она посмеялась, но недолго. Смех вызывал какие-то беспокойные отзвуки в этой безмолвной кухне. Прошло несколько минут. Опять раскрылась дверь. «А-а-а!» — вскричала, обрадовавшись, Аннабель. В кухню вошла Сара Пратт.